Глава 32. В ужасе подпрыгиваю на месте, хватаясь руками за сердце. «Антон? А ты кого ждала?» — цедит он. Все-таки щелкаю по кнопке выключателя и вижу Наумова. Сглатываю. Он стоит, опершись спиной о барную стойку и сложив на груди руки. На нем та же самая одежда, в которой он блистал в Инстаграме. На челюсти проклевывается щетина. Он очень-преочень злой. Губы поджаты, глаза мечут молнии. Кажется, я вляпалась. Теперь мне стал более понятен тот звонок от Вики. Очевидно, он ждет меня здесь некоторое время. Моя подруга меня вроде как предала. Вспоминаю все, что написала ему в период помутнения. Я угрожала своим уходом. Что ему сказать? Как себя вести? Смотрю на него распахнутыми глазами и не знаю, что делать. Все возмущение резко испаряется, когда я понимаю, что он приехал ко мне, чтобы вставить пиздюлей. «Что? Язык проглотила?» — холодно спрашивает Антон, отталкиваясь от стойки. По мере того, как 90 килограмм злости приближаются, я пячусь назад до тех пор, пока не упираюсь в дверь спиной. По телу проходит дрожь. Слежу за ним, не моргая. Я и правда погорячилась. Он же понимает. Я не хочу никуда уходить. Бес замирает шаги от меня, а я не знаю, чего от него ждать. «Откуда ты?» — спрашиваю, пытаясь звучать уверенно. «От, блядь, верблюда!» — рычит Наумов и сдергивает с моей головы шапку и отшвыривает ее в сторону. Смотрит зло сверху вниз, и от его близости и агрессивности у меня колени подгибаются. Но не от страха. Я, блин, просто без ума от этого мужчины. Открываю рот, чтобы сказать «Прости, я кретинка и дура и идиотка», но он смотрит так, что я тут же его захлопываю и прячу глаза. Антон подхватывает пальцами мой подбородок, заставляя смотреть себе в глаза. Чувствую его запах и хочу, чтобы он меня обнял. Обнял и сказал, что любит. Сказал, что любит нашего ребенка. Тогда я сделаю для него все, чтобы он не попросил. Он приехал ко мне. Он приехал, потому что не собирался принимать приглашение Даны Марч. Я все еще убеждена в том, что она его сделала. «Антон», — шепчу я, — «закрой рот и слушай», — велит бес, упираясь руками в дверь рядом с моей головой. «Ладно», — смотрю на него как мученица. «Еще хоть раз», — тут он делает глубокий вдох, — его грудь поднимается и опадает. «Еще хоть раз попробуешь не брать трубку, когда я звоню, я тебя, блядь, отлуплю ремнем». Хлопаю глазами. «Поняла меня?» — гаркает, ударяя кулаком в дверь за моей спиной. Вздрагиваю. «Да, я... да, лепечу». «Где ты была?» — мрачно спрашивает он. «Шлялась одна? Уже 11:30». «Я...» «Ты совсем охуела, Алёнушка», — сообщает Антон, переходя к насущному. Снимает резинку с моих волос. Они у меня лохматые и нечесанные. «Ты сказала, что собираешь вещи. Вытрахаешь так мой мозг еще раз, и я вытрахаю тебя». «Ладно», — шепчу, не в силах оторвать от него глаз. Он берет мое лицо в ладонь и оттягивает большим пальцем нижнюю губу. Запрокидываю голову и закрываю глаза. Выдыхая. «Антон, я перегнула палку, но это от того, что люблю его сильно-сильно. Боюсь потерять его больше всего на свете. Чувствую его дыхание на своей щеке, потом его губы. Он скользит ими по линии моей челюсти, утыкается носом мне в шею. Я вся дрожу. Даже вздох сделать не могу. Просто стою и беззвучно молю его прижать меня к себе». «Нахуй мне Дана Марч!» — шепчет, расстегивая пуговицу на моих джинсах. «Вот нахуй она мне, Алёнушка!» «Я люблю тебя, Наумов!» Плачу и шепчу, обнимая дрожащими руками его шею. «А я тебя!» — отвечает он, прижимая меня к себе одной рукой, а вторую просовывает мне под джинсы, сминая ягодицу. «А?» — восклицаю изумленно, пытаясь посмотреть ему в лицо. «Что, блядь, а?» — вопрошает он, бодая меня носом и заставляя выгнуть шею. Прикусывает кожу, потом втягивает ее в рот, оставляя засос. «Ты любишь?» — спрашиваю в неверии, потерявшись на миг. «Ты правда такая дура или прикидываешься?» — раздражается он и тянет мою водолазку вверх, поднимая руки, повинуясь его желанию. Стягивает ее и отправляет вслед за шапкой. Тут же накрывает ладонью мою грудь и сжимает. «Ай!» — непроизвольно пищу я. «Больно». Антон тут же отдергивает руку и проводит согнутым указательным пальцем по моему животу, а потом он ныряет пальцами в мои трусики. «М-м-м», — стонет мой любимый мужчина. «У меня крышу рвет, когда ты такая мокрая». Начинает работать пальцами, отчего я цепляюсь за его плечи и двигаю бедрами навстречу. «Антон, мне... я... подожди. Я еще кое в чем должна сознаться». «Ни хрена», — шепчет он, опускаясь передо мной на колени. Уткнувшись лицом в мой живот, тянет джинсы вниз вместе с бельем, придерживая меня за талию. Гладит мою попу, мои ноги, целует. «Господи, я сейчас упаду в обморок». Запускаю руки в его волосы, смотрю на его рельефные плечи и списанные руки. Это оргазмическое зрелище. Я беременна. Выпаливаю, потому что минуты через три совсем перестану соображать. «Ага, я так и понял», — отвечает Антон, чем ставит меня в тупик. «В смысле?» — изумляюсь, оттянув его лицо за волосы, чтобы заглянуть в это непробиваемое лицо. Стряхивает мои руки со своей головы и возвращается к прерванному занятию. Кусает внутреннюю сторону моего бедра. «Антон, требую, пытаясь отстраниться». «Ну что?» — цыкает он, вскидывая голову. Смотрит на меня, как ребенок, у которого отняли игрушку. Смотрю в ответ требовательно и хмуро. Бес закатывает глаза. «Я олигофрен, по-твоему?» — бормочет он. «У тебя стая нет месячных. И сиськи увеличились. Психуешь, как истеричка, и плачешь постоянно». Шок. Это было так очевидно? Я насчет своих истеричных приходов. «И что?» — опять начинаю распускать нюни. «Что? Что?» — теряя терпение, гаркает Наумов, сверкая голубыми глазищами. «Что ты думаешь?» — требую я, топнув ногой. Антон качает головой и извлекает мои лодыжки из джинсов вместе с носками. Встает и начинает расстегивать свою рубашку. «А что ты думаешь, я думаю?» — спрашивает, выгибая брови. В этот момент я злюсь. Обрушиваю на его грудь два кулака и ору. «Ты можешь просто сказать, откуда я знаю, что у тебя в голове?» Он скидывает рубашку с плеч и расстегивает ремень. Вынимает его из петель и отшвыривает в сторону. Смотрю на него с трепетом. Когда Наумов раздевается, у меня отключаются мозги. Напрочь. Растягивает ширинку и приспускает джинсы. Он возбужден. Процентов на 150. Смотрю на его стояк и глотаю слюну. Это самое эротичное и порочное зрелище из всех, что я видела. Он прижимает мои бедра к своим, отчего я стону, обнимая его за шею. Целую полные губы. Впиваюсь в них, хочу его рот. Просовываю в него язык, и Антон тут же находит его своим. Его член горячий, чувствую его животом. Тот самый прибор, который уже наградил меня ребенком. Антон тянет меня вверх, сжав ягодицы. Обвиваю его ногами, и он тут же насаживает меня на себя. «Ах, еще!» — шепчу, целуя его лицо. Хочу двигаться и двигаюсь. Он шумно выдыхает мне в шею и заставляет остановиться. Прижимает меня спиной к двери и сжимает рукой шею. Еле-еле. Но мне и этого достаточно, чтобы испытать острый прилив неведомых ощущений между ног. «Смотри на меня», — требует мой бес. Поднимаю на него затуманенные глаза и внемлю. Он возбужден. Я знаю это выражение лица. Он очень возбужден. Глаза черные, губы приоткрыты. Сжимаюсь вокруг него, чувствую его. В животе сладко-сладко, я горю. Если он просто дотронется до меня внизу, я взорвусь. Мне не нужно слов. Уже не нужно. Он мой. Теперь знаю это точно. Люблю его. Люблю, люблю, люблю. Люблю его и нашего малыша. Свалилась на меня, блядь, в 35. Где ты была раньше, Алёнушка? Хрипло спрашивает он. Где? Последний вопрос он впечатывает в меня своими бёдрами. Не могу молчать. Люблю тебя. Хотел, чтобы ты залетела. Шепчет, повторяя движение. Ты же такая, блядь, паникёрша. Он говорит что-то ещё, но я не слышу, так как меня накрывает медленная горячая волна. Растекается по телу и лишает питания на время. Кричу. Моё тело больше не моё. Оно во власти мучительного удовольствия. Такого со мной ещё не было. В глазах скачут уменьшенные Антоны. Он дышит, как шальной, рядом с моим ухом и сжимает меня в руках. Да, сильнее. Я просто растворилась в нём. Это сумасшествие. Слышу, как Наумов стонет и чувствую горячий поток внутри себя. Обжигающий. Чувствую это. Невероятно. Плачу. Антон. Рыдаю, хватая ртом воздух. Слышу в ответ. Он не может говорить. Он кончает. Некоторое время мы с ним молчим, приходя в себя. Он утыкается лбом в дверь рядом с моим лбом и устало спрашивает. Чего ты хочешь? Хочешь ЗАГС? Пошли завтра подадим заявление. Только больше не трепи мне нервы. Ты моя, а я твой. На этом, блядь, всё. Плачу и трусь носом о его щёку. Трудно. Трудно было раньше сказать. Ты не спрашивала, отзывается он. Сцепляю зубы. Наумов, ты такой придурок. Я в праведном негодовании. Стоять можешь? Нет, бурчу, впиваясь в его плечи пальцами. Тогда пойдёшь со мной в душ. Молчу. Я не отлеплюсь от него этим вечером. В душ так в душ. Он усаживает меня на стиральную машинку и снимает джинсы. Его член и без эрекции красивый. Сижу и беззастенчиво разглядываю своего будущего мужа. Разумеется, я не собираюсь игнорировать его корявое предложение руки и сердца. Теперь, когда он здесь со мной, я опять чувствую себя дома. Всё вокруг приобретает другую энергетику. Антон открывает воду и возвращается ко мне. Крадёт поцелуй и тихо спрашивает, упершись руками в машинку. «Сколько нам?» Кладу руки на живот, и он провожает их взглядом. Я очень и очень растрогана. 9 недель. Мой голос похож на хриплый шёпот. Круто, резюмирует, поглаживая мои бёдра. Завтра съездим, посмотрим дом. Займёшься ремонтом? Только, блядь, без розового. Закрываю глаза и плачу. Утром у меня не было ничего. А теперь есть всё. Антон втискивается между моих ног и прижимает к себе. В ответ тут же льну к нему, как пиявка. «Ты дохуя плачешь?» «Это даже стрёмно». Делится он наблюдениями, кладя мою голову на своё плечо и целуя мой висок. «А ты просто бесчувственный хрен», — бубню я. Он смеётся. «Да уж, прям, сука, самый бесчувственный на свете». «Да». Антон тяжко вздыхает, отстраняясь, и расслабленно идёт в душ. «А ты, чокнутая, ревнивая ведьма», замечает, становясь под воду. Запрокидываю голову и хохочу. «Это уж точно».